Глава 7. Дом с привидениями. Вечер зажег кровавый огонь пожара за холмом Шайо, когда карета Марианны снова проехала по мосту Согласия, направляясь в Пасси. Приближение ночи, ускоренное плотными облаками, укрывшими небо Парижа в конце дня, казалось, хотело затмить серым покрывалом лучи заходящего солнца. Гнетущая влажная жара была невыносимой. Воздух едва проникал через опущенные окна кареты, и Марианна, откинувшись на горячий бархат подушек, с трудом дышала, одновременно стараясь найти немного свежести в удушающей атмосфере и хоть как-нибудь успокоить натянутые до предела нервы. Второй раз она ехала в Пасси. Когда она приезжала утром, готовая на все, чтобы увидеть хоть на мгновение Езона и предупредить его, она нашла дверь запертой. Появился только привратник-швейцарец в шлепанцах, брюзгливый и сонный, когда Грак повис на звонке у ворот. На ломаном французском уроженец Кантонов сообщил ему, что дома нет никого. Господа Буфоры были в Монт-Фонтене, куда они отправились после театра. Вид золотой монеты заставил все-таки добряка сказать, что американец должен вернуться вечером. И разочарованной Марианне пришлось возвращаться, сожалея, что она не решилась хоть один раз последовать совету Франсиса. Но правдивость так не вязалась с ним. Несмотря на усталость после бессонной ночи, несмотря на болезненную рану в бедре, вызвавшую легкую лихорадку, молодая женщина не могла найти покоя. Как неприкаянная душа, она бродила по саду, без конца забегая в салон, чтобы взглянуть на сверкающие лаком и бронзой стенные часы. Единственным развлечением этого бесконечного дня был визит комиссара полиции, пришедшего задать несколько вопросов, настойчивых и коварных, по поводу предрассветной дуэли. Марианна подтвердила версию Фурнье. Никакой дуэли не было. Но чиновник ушел явно неудовлетворенный. Проехав аллею королевы, карета теперь быстро катила по обсаженной деревьями большой Версальской дороге, которая, следуя изгибам Сены, вела к заставе Конферанс. Задержка произошла только в месте больших работ по сооружению Йенского моста, кстати, почти законченного, из-за перевернувшейся днем повозки с камнями, загородившими часть дороги. Но Гракху, рассыпавшему проклятие как тамплиер, после головокружительных поворотов удалось преодолеть препятствие и помчаться галопом к заставе. Ночь полностью опустилась, когда приехали к первым домам деревни Пасси. Ночь, которую несущиеся грозовые тучи делали совершенно непроглядной. Ни один огонек не мелькал среди укрывавшей усадьбы густой зелени, кроме желтого света в привратницкой у железных ворот, указывавшего, что швейцар сахарного завода банкира Бенджамена Дельсера находится на своем посту. Дальше расстилался парк водолечебницы Пасси, обычно полный шума и оживления, но сейчас хранящий полную тишину среди словно окаменевших в неподвижном воздухе деревьев. Грак принял вправо и направил лошадей по плавно поднимающемуся склону между парком и каменным забором большого владения. В конце этой улицы висящие на черных железных кронштейнах изящные позолоченные фонари освещали высокие решетчатые ворота и две сторожевые будки, охранявшие вход в особняк Ламбель. Марианна, однако, приказала Гракху остановить карету на спуске, не доезжая, и поставить ее таким образом, чтобы ее было меньше видно. И когда юный кучер выразил удивление, она добавила: «Я хочу войти в этот дом незаметно». Однако утром было светло, и сохранить тайну не представлялось возможности. Теперь же темная ночь, и я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал о моем присутствии здесь. Это не могло бы принести ничего, кроме неприятностей, всем, а особенно господину Бофору, — сказала она, подумав о том, какова была бы реакция ревнивой Пилар, если бы она узнала, что в ее отсутствии ночью Езон принимал женщину, и не просто женщину, а именно Марианну. Видя, как со смущенным видом отвернулся Грак, она поняла, что он заблуждается, считая это любовным свиданием. Потому она сразу же поставила точки над «и». Этой ночью Изону грозит большая опасность, Грак. Я одна имею возможность спасти его. Вот почему мне надо войти туда. Ты хочешь помочь? Спасти господина Изона? «Что за вопрос?» — ответил бравый малый радостным тоном, доказывавшим, какое облегчение он ощутил. «Только это не так просто. Стены высокие, решетка крепкая. Что касается входа с Версальской дороги, утром я заметила в стене маленькую калитку. Она должна быть не так далеко отсюда. Сможешь ли ты открыть ее?» «Чем? У меня только руки. А если я попытаюсь ее взломать...» «Этим». Марианна достала из-под своей шелковой накидки отмычку и вложила в его руку. Ощупав пальцами форму инструмента, Грак приглушенно воскликнул. «Ого, вот это да! Но откуда?» «Это мое дело», — прошептала Марианна, которая нашла этот инструмент в слесарном наборе Жолевале. Подобно покойному Людовику XVI, Виконт Аркадиус всегда имел слабость к слесарному делу и хранил в своей комнате объемистую сумку с набором инструментов, присутствие которой, умение почтенного человека, могло бы вызвать сомнения в его добропорядочности. — Ты считаешь, что с помощью этого сможешь открыть калитку? — Если она изнутри не на засове, то это детская игра, — заверил ее Грак. — Вот увидите. — Минутку. Сходи потихоньку к воротам и посмотри, не виден ли свет в доме. Посмотри также, нет ли во дворе кареты или лошадей. Мне известно, что господин Бофор ожидал кого-то к 20:00, — добавила она. — Возможно, посетитель еще там. Вместо ответа Грак сделал знак, что понял. Он снял шляпу и положил ее вместе с ливреей в карету, которую отвел вглубь парка водолечебницы под густые ветви старого дерева. Затем направился к воротам, производя не больший шум, чем кошка. Когда глаза Марианны достаточно привыкли к темноте, чтобы различить калитку, она направилась к ней и, убедившись, что калитка закрыта, притаилась в углублении стены, чтобы дождаться возвращения Гракха. Жара была удушающей, но гроза уже давала о себе знать. С юга доносились глухие раскаты грома, и молния, еще далекая, на мгновение прорезав зигзагами горизонт, проявила влажную ленту сены. Где-то по соседству, очевидно, в небольшой церкви Нотр-Дам-де-Грас, часы пробили 9, и сердце Марианны, до предела наполненная тревогой, стала биться с перебоями. Ее терзали смутные, безотчетные опасения. Что, если Езон не вернется из Мортфонтена перед встречей с Кроуфордом? Что, если встречу, о которой говорил Франсис, отменили? Или Езон, вопреки тем данным, которыми якобы располагал Кранмер, уже отправился туда? Если завтра на рассвете в Венсенском рву... Картина, представшая в воображении Марианны, была такой живой и ужасной, что она с трудом удержала стон. Вся дрожа, она прижалась к стене в поисках прохлады у ее камней, чтобы успокоить горячку, которая, поднимаясь, стучала в виски. Она еще не полностью оправилась после недавней болезни, а экзекуция, которой подверг ее Чернышов минувшей ночью, еще усугубила ее состояние.

но она тут же увидела Язона, и волна радости прокатилась по ней, смыв утомление, страх, боль и лихорадку. Он писал письмо. Сидя немного боком перед двускатным бюро, освещенным свечой в серебряном шандале, он стремительно водил длинным гусиным пером по бумаге. Свет свечи придавал мягкость его необычному соколиному профилю, выделял тонкие ноздри и волевой подбородок, но оставлял темными складки у сжатого рта и глубокие глазные впадины с полуопущенными веками. А худые руки, сильные и красивые, выглядели удивительно рельефно. Одна сжимала перо так же уверенно, как и оружие, другая придерживала двумя пальцами лист бумаги. Из-за изнуряющей жары на американце, кроме панталон и верховых сапог, была только белая батистовая рубашка, чей широко раскрытый воротник освобождал мощную шею. Закатанные рукава открывали руки, казалось, вырезанные из красного дерева. И в этом изящном салоне, пожалуй, слишком роскошном, с его серебряными безделушками и фарфором, с оттенком женственности, исходящим от клавесина, Язон казался таким же необычным, как абордажная сабля на туалетном столике. Но остановившаяся на пороге Марианна, затаив дыхание, забыла обо всем, что привело ее сюда, и довольствовалась созерцанием его, отныне убежденная, что он не отправится на опасное свидание, в наивном умилении перед прядью черных волос, непрерывно падавшей на нос корсару. Возможно, она осталась бы так в неподвижности на протяжении часов, если бы почти животный инстинкт Язона не подсказал ему чье-то присутствие. Он поднял глаза, повернул голову и вскочил так внезапно, что стул перевернулся и с грохотом упал. Нахмурив брови, он вгляделся в черную тень в проеме двери и тут же узнал ее. «Марианна?» — воскликнул он. «Что вы здесь делаете?» В его тоне не было ни малейшей нежности, и Марианна, грубо сброшенная с высот недавних мечтаний, тяжело вздохнула. «Если я раньше надеялась, что мой визит доставит вам удовольствие, теперь мне все ясно», — сказала она с горечью. «Дело не в этом. Вы появились на пороге дома без предупреждения, незаметно. И вы еще удивляетесь, когда я спросил, что вам тут надо. Увидев вас здесь, любой слуга убежал бы с дикими воплями». «Совершенно не понимаю, почему». «Потому что вас непременно приняли бы за призрак госпожи де Ламбаль, который часто посещает этот дом. Ну, по крайней мере, так говорят, ибо я его еще ни разу не встречал. Но здешние люди очень чувствительны в этой части. С тех пор, как их гильотина стала работать бесперебойно, они видят привидения везде». «Во всяком случае, надеюсь, что вас-то я не испугала». Язон пожал плечами и приблизился к гостье, которая замерла на месте. «Исходя из этого, я повторяю вопрос. Что вам здесь надо? Увидеть, не убил ли меня русский? Дуэль не состоялась. Князь Куракин обязал вашего избранника временно отказаться от нее ради выполнения срочного поручения, о чем я сильно жалею». «Почему? Вам так хочется умереть? Вы действительно считаете меня полным ничтожеством?» — с горькой улыбкой заметил Язон. «Однако запомните, ваш казак избежал большей опасности, чем я, ибо я сделал бы все возможное, чтобы его убить. Кстати, а случайно не вам мы обязаны этой отсрочкой? Я считаю вас вполне способной вытащить Куракина среди ночи из постели, чтобы умолять помешать этому». Марианна покраснела. Она, конечно, думала об этом и без Толейрана именно это собиралась сделать, направляясь ночью в особняк Фелюсон. Вмешательство князя Беневенского спасло ее от необходимости признаться в поступке, который один бог знает как, предугадал Язон. Она покачала головой. «Нет, это не я. Даю вам слово. Хорошо, я вам верю. Тогда могу ли я в третий раз спросить, что мне тут надо?» «Сейчас скажу. Я приехала, чтобы спасти вас от опасности, бесконечно большей, чем сабля Чернышова». «Опасность? Мой бог, о чем вы говорите?» Страшный удар грома заглушил слова, такой сильный, что, казалось, он прогремел прямо на крыше дома. В то же время порыв ветра ворвался через дверь и открытые окна, подняв в воздух занавески и бумаги на бюро. Захлопали створки окон. Язон поспешил все закрыть, собрал разлетевшиеся бумаги, зажег несколько потухших свечей, затем вернулся к Марианне, сделавшей несколько шагов вглубь комнаты, ставшей внезапно душной. Легкая шелковая накидка поверх белого батистового, вышитого маргаритками платья, показалась ей невыносимо жаркой, и она сняла ее, положив на кресло.